но взбудораженное общественное мнение требовало объяснения происходящему. Компетентные министерства вынуждены были в конце концов прервать заговор молчания. Промучившись 20 лет с проблемой НЛО, Министерство военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки 6 октября 1966 года поручило Колорадскому университету создать новую научную комиссию для проверки таинственных явлений непредвзятыми специалистами. Председателем комиссии был назначен известный физик профессор Эдвард Кондон. 2 года спустя было опубликовано научное исследование неопознанных летающих объектов, результат деятельности 37 ученых. Этот труд был предварительно прорецензирован 10 специалистами Национальной академии наук и получил их одобрение. Упомянутое научное исследование, более известное как «Отчет Кондона», стало достоянием общественности в январе 1969 года. На 1485 страницах издания в твердом переплете или 965 страницах карманного варианта каждый желающий мог познакомиться с официальным мнением о НЛО. В книге, помимо текста, помещено 94 снимка летающих тарелок. Кондон подтвердил то, что утверждалось и до него. Наличные сведения далеко недостаточны для признания гипотезы о космических пришельцах. Дословно в заключении этого отчета сказано: «Доказательств, позволяющих оправдать предположение, что космические пришельцы вторглись в пределы земной атмосферы, нет, и пока недостаточно данных, позволяющих определить направление дальнейших исследований». В другом месте Кондон делает поучительный вывод. «Тщательное изучение находившихся в нашем распоряжении материалов позволило нам прийти к заключению, что дальнейшие исследования НЛО вряд ли могут быть оправданы надеждой, что они принесут пользу науке». Неудивительно, что профессор Хайнек заявил в качестве комментария к процитированному тексту: «Это значит поставить крест на всех дальнейших попытках исследования». Конечно, отчет Кондона не был свободен от противоречий. Новая научная комиссия под председательством доктора Йоахима Кютнера из Национального управления по исследованию океанов и атмосферы прежде всего натолкнулась на тот факт, что 30% случаев, проверкой которых занимался Кондон, так и не были объяснены. Но при этом нужно иметь в виду, что комиссия Кондона намеренно рассмотрела из многих тысяч случаев только сомнительные. Но факт оставался фактом. Из 91 проанализированного комиссией Кондона случая, 30 так и остались неразгаданными. Для приверженцев НЛО это снова явилось подтверждением реальности НЛО. Эти 30% по-прежнему таинственных случаев породили, однако, ложное представление. Нужно было бы сопоставить 91 сомнительный случай с общим числом свидетельств 13134, хранящихся в архиве военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Из них лишь около 2% считаются неясными. Не находится аргументов в пользу гипотезы, согласно которой Земля посещалась внеземными разумными существами. К такому результату пришли Вернер фон Браун и профессор по космической технике Гарри Руппе, сотрудники технологического института в Мюнхене, после изучения отчета Кондона, который при всей его деловитости порой читается как увлекательная детективная история. Читатель получает хорошее представление о том, как истинная наука познает неизвестное. Руппе отмечает, однако, что отсутствие доказательств не может быть доказательством отсутствия. Ведь, чтобы прекратить споры по существу вопроса, достаточно располагать хотя бы одним неопровержимым доказательством. Пока таких доказательств нет. В то же время, например, в Государственном архиве в Вашингтоне можно